Глава 6. Три измерения жизни и типы личности. Лучше жить богатым, чем богатым умереть. Сэмюэл Джонсон. Как измерить психологическую насыщенность? Джой, Райан и Линда, безусловно, прожили интересную жизнь. Но не являются ли они исключением из правила? Насколько свойственно обычным людям жить психологически насыщенной жизнью? Существуют ли научные данные, подтверждающие, что психологически насыщенной жизнью живут много людей? Наша лаборатория задалась целью измерить психологическую насыщенность и определить, как часто людям удается прожить психологически насыщенную жизнь. Мы рассудили, что в нашем распоряжении есть ценный инструмент оценки человеческой жизни уже после ее окончания – некролог. В некрологах обычно рассказывается жизненная история. Мы решили, что посредством анализа содержания некрологов сможем оценить, была ли жизнь человека счастливой, полной смысла и психологически насыщенной. Проанализировав сотни некрологов с точки зрения различных жизненных характеристик, мы охватим широкую выборку – от директоров компании и политиков до музыкантов и спортсменов. Для этой работы мы наняли 3 научных ассистентов и попросили прочесть 101 некролог в New York Times за июнь 2016 года и оценить по 12 критериям. Не зная о наших гипотезах, ассистенты оценивали уровень счастья, смысла и психологической насыщенности жизни людей, которым были посвящены некрологи. Мы снабдили наших оценщиков четким определением счастливой жизни, полное удобство, удовлетворение и радости, осмысленной жизни, за которую человек успевает внести вклад в общество и оставить след, и психологически насыщенной жизни. Человек за жизнь сталкивается с разнообразными необычными переживаниями. Затем мы попросили оценить жизнь каждого человека по шкале от 1 до 5, ответив на следующие вопросы. Насколько счастливой была эта жизнь? Удалось ли этому человеку самореализоваться? Была ли его жизнь интересной? Мы убедились, что все 3 соблюдали критерии оценки и приступили к анализу данных. Прежде всего, нам предстояло выяснить, сколько людей прожили счастливую, осмысленную и психологически насыщенную жизнь. Чтобы причислить прожитую жизнь к 1 из 3 категорий, наши ассистенты должны были поставить оценку от 3,67 до 5, минимум по 4 пунктам. Планка была установлена довольно высоко. По этим критериям 15 человек из 101 прожили психологически насыщенную жизнь. Счастливую жизнь прожили 32 человека и 32 полную смысла. Рисунок 1, который вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. В целом, людей, проживших счастливую и осмысленную жизнь, оказалось больше, чем тех, чья жизнь была психологически насыщенной. Попались нам и те, кто набрал высокий балл во всех 3 категориях, то есть прожил счастливую, осмысленную и психологически насыщенную жизнь. Их оказалось всего 2. Николас Клинч, адвокат, увлекавшийся горным туризмом и одно время занимавший должность исполнительного директора экологической организации Sierra Club, и Саймон Рамо, инженер-изобретатель и автор книг. На диаграмме, которую вы можете найти в PDF-приложении, показано, что 10 из 101 человека прожили психологически насыщенную и осмысленную жизнь. 8 – счастливую и осмысленную, и 3 – счастливую и психологически насыщенную. Увы, 41 человек не попал ни в одну из категорий. Хотя, возможно, все дело в некрологах, где просто не были упомянуты важные события их жизни. Но дело в том, что в New York Times обычно печатают некрологи замечательных людей, например, Мухаммеда Али. Это не репрезентативная выборка. Она не отражает общую массу. Поэтому следующим шагом нашего исследования было нанять других 3 ассистентов для оценки 116 некрологов из газеты Daily Progress за июнь, июль и август 2016 года. Daily Progress – небольшая местная газета города Шарлоттсвилл, штат Виргиния. Мы снова убедились, что критерии оценки соблюдены, и взялись за анализ данных. Много ли виргинцев прожили психологически насыщенную жизнь? По тем же критериям, надо было набрать от 3,67 до 5 баллов по 4 пунктам и выше. Лишь 5 из 116. 4,3%. Неужели у людей, чьи некрологи публикуются в местных газетах, на самом деле меньше вероятность прожить психологически насыщенную жизнь, чем у космополитов из New York Times? Правда ли, что в их жизни меньше приключений? Возможно. Но есть и другое объяснение. Некрологи в Daily Progress короче некрологов в New York Times. Может быть, в них просто опущены интересные детали. Кроме того, примечательно, что 66 человек, 56,9%, прожили счастливую жизнь согласно нашим критериям. Осмысленную жизнь прожили 96 человек, 82,8%. И лишь один человек совпал по всем трем параметрам и прожил счастливую, полную смысла и психологически насыщенную жизнь. Им оказался Генри Сен-Даль, уроженец Буэнос-Айреса, бывший генеральный секретарь Европейско-американской ассоциации юристов, автор испанско-английского и французско-английского юридических словарей. Эти находки, безусловно, интересны, но на материале New York Times и Daily Progress мы сумели изучить лишь некрологи американцев. Нам стало любопытно, как обстоят дела за пределами США. Мы подключили к делу еще двух ассистентов и попросили их оценить 111 некрологов из сингапурской газеты Straits Times. Сколько же людей из этой выборки прожили психологически насыщенную жизнь? 40 человек. Целых 34,5 сингапурцев. Намного больше, чем в выборках из предыдущих двух газет. Счастливую жизнь прожили 25 человек, 21,6%. 65,56% – жизнь полную смысла. А 8 человек, 6,9% – попали во все три категории – счастье, смысл, психологическая насыщенность. Среди них оказались архитектор И. М. Пэй и гинеколог и пастор Тоу Сян Хва. Итак, наши исследования показали, что довольно большой процент людей проживает психологически насыщенную жизнь. И мы снова возвращаемся к главному вопросу. Можно ли прожить хорошую жизнь, если в той нет ни счастья, ни смысла? Наши ассистенты наверняка оценили бы жизнь Златоуста довольно низко по шкале счастья и смысла. Зато в категории психологической насыщенности она получила бы высшие баллы. Три вида хорошей жизни существуют относительно независимо друг от друга, что ясно из наших исследований некрологов. Психологически насыщенная жизнь может быть лишена счастья и смысла. Из 15 героев-некрологов New York Times, проживших психологически насыщенную жизнь, 4 человека не набрали достаточно баллов в категориях счастья и смысла. Психологически насыщенную и осмысленную жизнь прожили 8 человек из нью-йоркской выборки. Реальный пример такой жизни – Стив Джобс. Он отличался несдержанным нравом и часто отталкивал окружающих. Вероятно, его жизнь не была счастливой, но она была интересной, полной приключений и познания. По шкале счастья он не набрал бы много баллов, но, безусловно, оставил след после себя и жил психологически насыщенно. Важным выводом из наших исследований стало то, что некоторые люди набрали высокий балл по всем трем категориям. Жизнь Элисон Гопник после ее кризиса среднего возраста можно назвать и психологически насыщенной, и осмысленной, и счастливой, как и жизнь таксистки Линды. В целом, наши исследования подтверждают, что жизнь полная познания тоже является хорошей и психологически насыщенной. Кроме того, жизнь одного человека может сочетать два и даже три измерения хорошей жизни. Большая пятерка за 5 минут. Есть ли особенные черты личности, отличающие тех, кто живет психологически насыщенной жизнью, от тех, кто проживает счастливую и осмысленную жизнь? Для ответа на этот вопрос надо вспомнить основы психологии личности. Когда-то я преподавал курс «Введение в психологию» и могу прочитать 5-минутную лекцию о большой пятерке личностных свойств. Для начала немного истории. В 1936 году психологи Гордон Олпорт и Генри Отберт поставили перед собой задачу собрать перечень слов, описывающих личность или поведение человека, взяв за источник новый международный словарь Уэбстера, 1925 года издания. Из 400 тысяч слов, содержавшихся в словаре, они выделили 17 953 слова, означавших личностные характеристики, 4,5% всех английских слов на тот момент. Под личностью часто понимается набор характерных паттернов мышления, чувствования и поведения, поэтому исследователи вычеркнули из списка слова, означавшие временные состояния, например, лихорадочный или ликующий. Олпорт и Отберт также отличали личностные качества от моральной, оценочной идеи характера. По их мнению, для научного подхода к психологии личности необходим безоценочный, относительно нейтральный вокабуляр. Это поможет избежать предвзятости. Поэтому они вычеркнули из списка все оценочные термины – превосходный, приемлемый, незначительный. В итоге у Олпорта и Отберта остались 4504 чистых слова, означающих личностные характеристики. Другими словами, они обнаружили, что существует 4504 способа описать личность человека словами текущего словаря. Но есть ли внутренние качества, для которых не существует наименований? Вот как рассудили Олпорт и Отберт. Если бы эгоизм, агрессивность и робость не являлись распространенными человеческими качествами, эти эпитеты не нашли бы постоянного применения в языке. Если та или иная черта существует, вполне естественно придумать ей название. Каждому названию соответствует тот или иной паттерн поведения, мышления и чувствования. Критики исследования Олпорта и Отберта утверждали, что в языке слишком много синонимов. К примеру, в списке чистых личностных черт значились авантюризм и авантюрность. Это две отдельные личностные черты? Нет. Другие отмечали, что многие слова из списка устарели и не используются в современной речи. Это правда. Были также те, кто спорил, что лексикон каждого человека индивидуален, и следует удалить из списка редко используемые слова, понятные немногим. Вероятно, так сделать стоило. Несмотря на критику, тот самый перечень личностных черт Олпорта и Отберта до сих пор используется и получил название лексического подхода к изучению личности. Впоследствии психологи провели эксперименты, в которых большой выборке участников предлагалось оценить себя в соответствии с оригинальным списком Олпорта и Отберта. К результатам применили статистический метод факторного анализа и распределили их по крупным группам или факторам. В эксперименте Ли Голдберга 187 студентов оценивали себя по 1710 параметрам. Их спрашивали, считают ли они себя веселыми, сдержанными, склонными к садизму и так далее. Исследования Голдберга и другие похожие эксперименты выявили, что практически все черты личности можно сгруппировать по 5 факторам. Экстраверсия – веселый, разговорчивый, общительный, активный. Невротизм – легковозбудимый, пугливый, самокритичный. Добросовестность – настойчивый, аккуратный, надежный. Доброжелательность – щедрый, добрый, верный. Открытость опыту – наблюдательный, восприимчивый, начитанный. Можно сказать, что психологи создали карту личности. Подобно маленьким и большим городам, разбросанным по всему миру, существует огромное число слов, описывающих личность. Распределяя их по 5 группам, психологи, по сути, распределили их по континентам на карте. Эти факторы, получившие название «Большой пятерки», стали самым влиятельным открытием в психологии личности в 1980-е и начале 1990-х годов. Психологически насыщенная жизнь и личностные качества. Человек, который в выходные решает посетить профессиональный рестлерский матч, отличается от того, кто избегает подобных мероприятий. Тот, кто решает поехать учиться за границу, отличается от того, кто остается дома. Есть ли связь между психологически насыщенной жизнью и чертами личности? Если да, какие факторы большой пятерки характерны для людей, живущих психологически насыщенной жизнью? Чтобы ответить на эти вопросы, мы собрали данные более 5000 респондентов 7 независимых опросов, проведенных в США, Корее и Индии. Респонденты оценивали себя по опроснику о психологически насыщенной жизни. Например, «Я пережил много интересного, на смертном одре я смогу сказать, я многое видел и многому научился». В приложении 1 вы найдете полный перечень этих вопросов и сможете определить уровень психологической насыщенности своей жизни. Опросник также включал утверждения о счастливой жизни, с которыми надо было согласиться или не согласиться. «Я доволен жизнью», «Я добился всего, чего хотел». И утверждение об осмысленной жизни. «Я знаю, что придает моей жизни смысл. В моей жизни есть четкая цель». Кроме того, мы расспросили респондентов об их личности и предложили оценить, применимы ли к ним слова, описывающие личностные характеристики. Творческий, организованный, разговорчивый, эмпатичный, напряженный и так далее. Так мы выявили два главных предиктора психологически насыщенной жизни – открытость опыту и экстраверсия. приложении 2 перечислены все корреляции. Корреляция между открытостью опыту и психологической насыщенностью 0,47, что соответствует корреляции роста отцов и сыновей, сильная, но не абсолютная. То есть открытые люди, как правило, проживают психологически насыщенную жизнь, так же, как сыновья высоких отцов, как правило, сами являются высокими. Но бывают и исключения. Не все сыновья одного роста с отцами, и не все открытые люди живут психологически насыщенной жизнью. А иногда и жизнь закрытых интровертов бывает психологически насыщенной. Но пока давайте сосредоточимся на связи открытости и психологической насыщенности. Почему люди, открытые новому опыту, как правило, проживают психологически насыщенную жизнь? Они обладают богатым воображением, любознательностью, их интересуют интеллектуальные и творческие занятия. Люди, у которых отсутствует открытость новому опыту, как правило, подчиняются условностям, не витают в облаках, предпочитают рутину и менее заинтересованы в интеллектуальных и творческих занятиях. Студент, открытый новому опыту, с большей вероятностью выберет обучение за границей, чрезвычайно психологически насыщенный опыт. Любопытно, что люди, учившиеся за границей, со временем становятся более открыты новому опыту. Основываясь на этих данных, мы заключили, что открытость опыту и психологическая насыщенность тесно связаны. Люди, открытые новому опыту, с большей вероятностью будут посвящать себя психологически насыщенным занятиям, что в свою очередь способствует еще большей открытости. Однако личность человека – это не судьба. В последних главах аудиокниги мы опишем стратегии, которые может применить каждый, независимо от типа личности, для того, чтобы сделать свою жизнь более психологически насыщенной. Корреляция 0,47 – также означает, что открытость опыту не является гарантией психологически насыщенной жизни. Джой Райан, 94-летняя путешественница по национальным паркам, с которой мы познакомились в 4 главе, вероятно, всегда была открыта новому опыту. Но возможность путешествовать появилась у нее только после 85 лет. Она съездила в национальный парк Smoky Mountains и заболела путешествиями. Стала искать новый опыт и захотела посетить все национальные парки. Другими словами, для психологически насыщенной жизни нужна не только открытость новому опыту, но и возможности и ресурсы. Помимо возможностей и ресурсов, играют роль интеллектуальные и творческие способности. Саймон Рама, чью жизнь по некрологу в «Нью-Йорк Таймс» наши ассистенты оценили как чрезвычайно психологически насыщенную, был инженером в аэрокосмической промышленности. Он окончил магистратуру Калтеха по специальности «Физика и инженерное дело», и занимался разработкой межконтинентальных баллистических ракет. За всю жизнь Рама опубликовал 62 книги. До 30 лет оформил 25 патентов, а последний патент зарегистрировал в возрасте 101 года. Он умер в 103 года. В начале карьеры Рама работал на крупные корпорации, но устал от бюрократии. Основал собственную компанию в помещении бывшей мужской парикмахерской, и там разработал прототип межконтинентальной баллистической ракеты. Сфера его интересов не исчерпывалась конструкторской деятельностью. Он, в частности, интересовался стратегией игры в теннис и позже написал об этом книгу. Он обладал прекрасным чувством юмора. Когда его спросили о его политических взглядах, он ответил: «Я член партии оппортунистов». Его интерес к миру не укладывался в рамки какой-либо системы воззрений. Он был человеком разносторонних интересов и удивительного интеллекта. Другой пример человека, прожившего психологически насыщенную жизнь – писатель Луис Ча, настоящее имя Цзинь Юн, чей некролог был опубликован в сингапурской газете Straits Times. Ча родился в Китае, работал журналистом в Шанхае и в 1950-е годы перешел в гонконгский филиал своей газеты. В период с 1955 по 1972 год он написал цикл романов, посвященных истории боевых искусств. Романы пользовались бешеной популярностью, но после 1972 года он прекратил выпускать новые книги. Вместо этого он перечитывал их и вносил правки. Читая о том, как его собственный любимый персонаж расстался с возлюбленной, он плакал. Этот человек не признавал условности и даже бунтовал против них. В конце 1960-х Ча написал цикл статей, в которых выступал против Мао Цзэдуна. Коммунистическая партия Китая внесла его в расстрельный список. Он сбежал в Сингапур и прожил там почти год, скрываясь от смертельной опасности. Его полная перипетия жизни не была счастливой и беззаботной, зато ее можно назвать уникальной и интересной. В психологии личности принято подразделять открытость опыту на две подкатегории – открытость и интеллект. Открытые люди чаще добиваются успеха в творческой сфере. Люди с высоким интеллектом – в творческой и научной сфере. Саймон Рамо, видимо, принадлежал к интеллектуалам. Он исследовал и находил творческие решения разнообразных конструкторских задач. Луис Ча принадлежал к открытым людям. Он вел эмоционально насыщенную жизнь и давал простор воображению. Роль экстраверсии. Связь открытости и психологической насыщенности кажется очевидной, а вот с экстраверсией все менее очевидно. Эту связь проще всего понять, если воспринимать экстраверсию как интерес к исследованию мира межличностного общения. Открытость опыта – это интерес к исследованию сенсорной и абстрактной информации, а экстраверсия – интерес к исследованию информации о других людях. Открытым людям любопытны идеи, экстравертам – окружающие. Поскольку все люди разные, чем больше число людей, с которыми вы взаимодействуете, тем более разнообразный опыт вы получаете, и тем богаче становится ваша жизнь. С кем вы обычно общаетесь на вечеринках? Я интроверт и стараюсь общаться со знакомыми. Как правило, я выбираю одного или двух знакомых и пытаюсь завязать с ними глубокий разговор. У экстравертов другая стратегия. Они общаются с как можно большим количеством людей и пытаются завести как можно больше новых друзей. Экстраверты склонны заводить друзей среди других экстравертов. Этот феномен называется сетевой эффект экстраверсии. Поскольку у экстравертов в среднем больше друзей, чем у интровертов, если вы заведете друга экстраверта, через него у вас появится больше друзей в соцсетях, чем если вы заведете друга интроверта. В общем, экстраверты чаще знакомятся с разными людьми и обучаются новому, чем интроверты вроде меня. Поэтому они чаще ведут психологически насыщенную жизнь. Но почему экстравертам более интересно межличностное общение? С точки зрения психологии, одним из факторов является их уверенность в себе. Уверенный в себе человек не боится знакомиться с новыми людьми. Ему нечего терять. Такие люди не переживают из-за негативной оценки окружающих и не боятся произвести плохое впечатление. Они думают о преимуществах. Что будет, если познакомишься с новыми людьми, узнаешь новое, поделишься интересным? Тут присутствует некий позитивный замкнутый круг. Чем больше человек уверен в себе, тем более вероятно, что он сам заговорит с незнакомым человеком. Чем больше таких новых разговоров, тем более психологически насыщенным становится любой опыт, в том числе вечеринка. А человек, для которого посещение вечеринки стало психологически насыщенным опытом, скорее всего, захочет сходить на другую такую же вечеринку. Другой аспект экстраверсии, имеющий отношение к психологической насыщенности – уровень энергии. У экстравертов он выше, чем у интровертов. Чем выше уровень энергии, тем больше у человека сил на разнообразную деятельность. В одном исследовании выяснилось, что в колледже экстраверты посещают больше факультативов, участвуют в университетских спортивных мероприятиях, студенческих клубах, волонтерских организациях. Отличный пример – Джой Райан. По сравнению с другими 90-летними стариками, она полна энергии, поэтому может путешествовать по национальным паркам, расположенным далеко от ее дома, и наслаждаться необычным психологически насыщенным опытом. Черты счастливой личности. Какие черты отличают счастливого человека от человека, живущего психологически насыщенной жизнью? Типичный пример счастливого человека – мистер Роджерс из телепередачи «Соседи мистера Роджерса». В этой передаче мистер Роджерс – добродушный сосед с веселой улыбкой. В сериале много поют, танцуют, показывают кукольные представления. Это очень весело. Все хотят дружить с человеком, который поет «Пожалуйста, стань моим соседом». Мистер Роджерс обладает важнейшими качествами счастливого человека. Экстраверсия, эмоциональная стабильность, он не невротик, добросовестность, дружелюбие. Для счастливой жизни нужны совсем другие качества, чем для психологически насыщенной. По данным метаанализа, проведенного психологом Джереми Энглимом и коллегами, характеристиками счастливой жизни являются эмоциональная стабильность, экстраверсия, добросовестность и доброжелательность, но не открытость опыту. Два главных предиктора счастливой жизни – эмоциональная стабильность и экстраверсия. Некоторые специалисты по психологии личности относят экстраверсию к позитивной аффективности, хорошее настроение, а невротизм к негативной аффективности, плохое настроение. Поскольку счастливая жизнь по определению предполагает преобладание положительных эмоций и относительное отсутствие отрицательных, логично, что экстраверсия и эмоциональная стабильность являются главными ее характеристиками. В целом, ключевое личностное отличие тех, кто живет счастливой и психологически насыщенной жизнью, заключается в том, что первый тип не всегда открыт новому опыту, а второй довольно открыт. То есть людей, которые счастливы и открыты новому опыту, как, например, писатель-путешественник Рик Стивс, примерно столько же, сколько людей открытых, но менее счастливых, как, к примеру, шеф-повар и путешественник-документалист Энтони Бурден. Почему такие качества, как эмоциональная стабильность, экстраверсия, добросовестность и доброжелательность, способствуют хорошей жизни? Потому что качество межличностных отношений напрямую связано с уровнем счастья. А у кого с межличностными отношениями все в порядке? У людей вроде мистера Роджерса – дружелюбных, психически стабильных, надежных, добрых. Эмоционально нестабильные, конфликтные интроверты, на которых нельзя положиться, едва ли завоюют много друзей. Другие важные факторы счастливой жизни – финансовая стабильность и стабильность в отношениях. Чтобы этого добиться, надо упорно работать над финансами и отношениями. Помнить дедлайны различных задач, дни рождения детей и родственников. И иногда делать то, что не очень хочется. Тут пригодится такое качество, как добросовестность. Доброжелательность помогает улучшить отношения с коллегами и семьей. Если начальник вам симпатизирует, вероятность получить повышение или прибавку выше, чем если вы ему не симпатичны. Кроме того, свойственный экстравертам положительный настрой помогает преодолеть жизненные трудности. Эмоциональная стабильность поможет быстрее справиться с плохими новостями. Плохое случается и с хорошими людьми, но в трудных жизненных обстоятельствах экстраверсия и эмоциональная стабильность всегда являются плюсом. У каждого человека есть психологический иммунитет, но у экстравертов он крепче. Наконец, почему открытость опыту не способствует счастью? Одна возможная причина в том, что открытые люди обладают более высокой мотивацией к познанию. Когда тяга к исследованиям приводит к положительному результату, уровень счастья повышается. Например, вы идете в новый ресторан, и он вам нравится. Но бывает, наши вылазки в мир оборачиваются негативным опытом, и тогда счастье не прибавляется. Вдобавок, познание – противоположность стабильности, а стабильность – основа счастливой жизни. Личность человека, живущего осмысленной жизнью. Теперь попробуем охарактеризовать человека, живущего осмысленной жизнью. В качестве примера возьмем Грету Тунберг, шведскую активистку по защите окружающей среды. Или ее полную противоположность, американского консервативного политика Майка Хаккаби. Что у них общего с точки зрения психологии личности? В 15 лет Грета начала устраивать акции протеста у здания шведского парламента. По пятницам она вставала у здания с табличкой «Школьная забастовка за климат». Ее движение, названное «Пятницы ради будущего», распространились по всему миру. Грета вызвала волну экологического активизма среди молодежи и до сих пор выступает за снижение углеродных выбросов и политику устойчивого развития. Она бесконечно предана своей работе. В 2019 году она взяла академический отпуск, чтобы полностью посвятить себя активизму. Экологический активизм стоит для нее на первом месте. Ради него она готова пренебречь другими обязательствами и учебой. Она верит в свою идею. Майк Хаккаби родился в Арканзасе. В колледже изучал религию, затем работал ассистентом телевизионного проповедника Джеймсона Робинсона, а после стал пастором в городе Тексаркана. Хаккаби смотрит на политику сквозь призму своих религиозных убеждений. Например, он верит в прощение и поддерживает помилование преступников. Он часто использует метафоры, связанные с едой. Рассуждая о том, стоит ли США принимать сирийских беженцев, он сказал: «Представьте, что вы купили 2-килограммовый мешок орехов и знаете, что из всего мешка 10 орешков смертельно ядовиты. Разрешите ли вы своим детям есть из этого мешка?» Разумеется, нет. Он наверняка считает свою жизнь осмысленной, потому что посвятил ее религиозному служению, изменил жизнь окружающих и следует четким моральным принципам. Это человек твердых убеждений. К осмысленной жизни ведет множество путей. Однако исследования в сфере психологии личности показали, что людей, проживающих осмысленную жизнь, характеризуют добросовестность, эмоциональная стабильность, экстраверсия и доброжелательность. Как и в случае со счастливыми людьми, открытость опыту у них на последнем месте. Добросовестные люди организованы, аккуратны и дотошны. У них четкие цели, и они прилежно их добиваются. Для успешного достижения целей необходимо не слишком зацикливаться на препятствиях к успеху и не падать духом, когда что-то идет не по плану. Для этого нужен низкий уровень невротизма, человек не переживает по пустякам. При этом стоит отметить, что Грета Тунберг производит впечатление невротика. Она слишком переживает из-за климатических катастроф и изменений. Но ей удалось направить свою тревожность в конструктивное русло. Невротизм подпитывает ее деятельность. Так что невротики могут прожить осмысленную жизнь при условии, что тревога не парализует их деятельность. А вот что касается открытости новому опыту, это качество прямо противоположно твердым убеждениям. Майк Хаккаби едва ли когда-нибудь откроется идее эмиграции из мусульманских стран, так как твердо убежден, среди эмигрантов могут быть террористы. А Грета Тунберг едва ли станет слушать мнение отрицателей масштабов глобального потепления. Она твердо убеждена, что люди виноваты в изменении климата. Выводы. Кто же он? Человек, проживающий психологически насыщенную жизнь. С точки зрения личностных качеств, это экстраверты и люди, открытые новому опыту. Такие люди более охотно пробуют новые виды деятельности, знакомятся, учатся новому. Они похожи на Златоуста, но бывают и исключения. Многие интроверты живут психологически насыщенной жизнью. Так, интеллектуальные искания Элисон Гопник – удел интровертов, стремящихся к новым знаниям. Джой Райан объездила национальные парки благодаря своему внуку Брэду. Когда рядом оказываются люди вроде Брэда, интроверты становятся способны на необычные поступки. Следует отметить, что добросовестность, доброжелательность и эмоциональная стабильность тоже являются предикторами психологически насыщенной жизни, хотя и в меньшей степени. Человек может поставить цель стать открытым новому опыту и прилежно к ней стремиться. Тогда его жизнь станет психологически насыщенной. Он может согласиться на новое приключение за компанию с другом или партнером и расширить горизонты. Психологически насыщенной жизни тоже ведет множество путей. А какие качества свойственны счастливым? Счастливую жизнь проживают экстраверты и эмоционально стабильные люди. Они поддерживают хорошие межличностные отношения с людьми и позитивно воспринимают любые ситуации. Добросовестные люди тоже обычно счастливы. Они достигают целей. Доброжелательные люди счастливы, так как поддерживают теплые и бесконфликтные отношения с окружающими. Наконец, какие качества характеризуют человека, проживающего осмысленную жизнь? Добросовестность и эмоциональная стабильность. Такие люди посвящают себя одному делу и остаются верны ему в течение длительного времени. Они не переживают по пустякам, и в итоге именно им удается изменить мир. Одним словом, главным отличием людей, проживающих психологически насыщенную жизнь от тех, кто живет счастливой и осмысленной жизнью, является открытость новому опыту. Это качество почти не пригождается тем, что хочет жить счастливо и осмысленно, но является основой психологически насыщенной жизни. Исследования психологической насыщенности показывают, что, будучи открытым новому опыту, можно прожить хорошую жизнь. Главный вывод из этой главы, пожалуй, будет таким. Необходимо знать себя. Тест на большую пятерку качеств можно пройти на моем сайте. Важно понимать, какие качества личности связаны с каждым из трех измерений хорошей жизни. Овладев знаниями о связи личностных качеств и психологически насыщенной, счастливой и осмысленной жизни, можно разработать собственную жизненную стратегию. В последующих главах вы узнаете, как сделать повседневную жизнь более психологически насыщенной. Личность можно изменить, если приложить усилия. Человек может избавиться от чрезмерного невротизма, недоброжелательности, недобросовестности, интроверсии и стать более открытым новому опыту. Не падайте духом и продолжайте слушать.